Это приглашение вызвало досаду Сатропулоса. Оно было непредвиденным. Он рассчитывал в тот же вечер вернуться в Европу, точнее в Женеву, где у него на завтра была назначена встреча с банкирами. Эль-Садек, видимо, почувствовал это тайное сопротивление, но по непонятной таинственной причине принялся настаивать. «Вы мне окажете безмерную честь, согласившись быть моим гостем». Такая постановка вопроса путала все карты. Отказ равнялся бы оскорблению. К черту банкиров, подобная сделка стоит кое-каких жертв. Он поклонился, ваше высочество, это было мое самое горячее желание. Ваше приглашение — огромная честь для меня. Я с восторгом его принимаю и счастлив, что вы сочли меня достойным этого. Когда грек вышел из дурацкого домика, ошеломленный радостью победы, он едва удержался от того, чтобы отплясать сертаки на глазах у советника, распахнувшего перед ним дверцу Роллса. Так уж он был устроен. Всякий раз, когда удавалось задуманное, ему чертовски хотелось пуститься в пляс. Если приблизить глаз вплотную, это маленькая темная планета, изрезанная кратерами, из которых кое-где сочится влага. Если взглянуть с некоторого расстояния, то окажется, что это огромный сосок женской груди, окаймленный лиловым островком, образующим на коже, несмотря на загар, грубое темное пятно. В зависимости от того, удалялась грудь или приближалась, греку всякий раз она виделась по-разному, а это влекло за собой бесчисленные бредовые образы. Иногда она задевала кончиком его лицо или губы, и он изо всех сил удерживался, чтобы не захватить этот кончик и всосать в себя, наслаждаясь его вкусом. По сути дела, он был чрезвычайно смущен совершенно неожиданным положением, в котором оказался. Нет, оно не было ему неприятно, но он не решался поддаваться наслаждению, которое ему чуть ли не было навязано. Он только смутно чувствовал, что не желает играть придуманную для него роль. Девицы же, казалось, находили его положение совершенно естественным. Над водой бассейна, где он лежал, стояло облако пара, а бассейн этот представлял собой углубление в полу огромной ванной комнаты, и десятки рук осторожно намыливали его, уделяя особое внимание самым чувствительным частям тела, и это раздражало его, но не ослабляло напряжение. Когда он согласился остаться на ночь в гостях у эмира, он и представить себе не мог, что окажется узником обитательниц гарема. Он охотно брал сам, но не желал, чтобы брали его насильно, а теперь, когда его лишили собственной воли, лишили того, что было в его глазах основным правом мужчины завоевывать женщину, он чувствовал себя в дураках и испытывал какую-то странную неловкость. Здесь не надо было чего-то добиваться, оставалось только одно — уступить, стать неодушевленным предметом, стать ребенком, что внушало ему отвращение, но в глубочайших тайниках души он как раз этого и желал, несмотря на все свое возмущение. Как ни отталкивал он от себя эту мысль, она завладевала им, безжалостно осаждала его память, ему 3 года, мать его моет. Это двойственное чувство то и дело охватывало его, и в эти мгновения ему хотелось полностью отдаться наслаждению, и также отчаянно хотелось бежать прочь. Он думал, что девушки все понимают по его лицу, и стыдился этого. И все же самое трудное было уже позади. Когда он вошел в отведенный ему покой, он словно проник в картину Энгра, где одолиски неведомых времен, пышногрудые и улыбчивые, музицировали и собирали букеты цветов. Неужели такое может происходить на самом деле в эпоху реактивных двигателей? Некоторые из них приблизились к нему, и он увидел, как там, где наброшенные на них прозрачные ткани, следуя мягким движениям девушек, плотнее прилегают к телу, просвечивает темное пятно лобка. Одна-две, став на колени, развязывали шнурки его ботинок. Это его ужасало, но он не осмеливался их оттолкнуть, любое их движение было лаской, от которой по его телу, от пальцев ног и до корней волос, пробегала дрожь. Потом они уложили его на громадный диван, накрытый мягкими прохладными звериными шкурами, и принялись раздевать. Грек совсем растерялся. Он всегда черпал большую часть своей уверенности и силы в умении заставлять других выполнять его волю. Очаровывая, уговаривая, гневаясь или лаская, и это создавало вокруг него некий ореол могущества, противиться которому было трудно. И кроме того, были слова, которыми он давно научился пользоваться, произнося именно то, что хотел услышать собеседник, даже в тех случаях, когда сам думал противоположное. Но с того мгновения, как он вошел в эту комнату, он ни с кем не обменялся словом или фразой, и в результате вся сцена, героем которой он поневоле стал, обрела величественный размах действия в чистом виде. Стоило ему открыть рот для возражения, сопровождая слово нерешительным жестом, как они отвечали на это улыбкой и взглядом, словно были немы или не понимали его слов. Однако имелись ведь среди них и европейские девушки, и они-то уж наверняка знали хоть один из языков, на которых пробовал заговаривать с ними Сократ. Как случилось, что их обучили вести себя подобно настоящим рабыням? СС не мог догадаться, которая из всех склонившихся над ним расстегнула ему брюки. Минутами его охватывало непреодолимое желание убежать. Он не любил свое тело, считал, что оно не соответствует его уму и отстает от порывов сердца, и что оно всего лишь неудачная оболочка, противоречащая его эстетическим запросам. Нередко он приходил в страшное раздражение при мысли, что любому проходимцу, красующемуся на городской улице или пленяющему девиц на пляже, досталось бесплатно и незаслуженно то, в чем отказано ему при всем его богатстве, лишних 12 сантиметров роста. Разумеется, он делал вид, будто презирает долговязых кретинов, как он иногда называл Каленберга, но втайне завидовал им даже в тех случаях, когда они раболепствовали перед ним, а он отдавал им приказы. Он, конечно, сознавал, что, лежа с женщиной, он может любому из них дать 10 очков вперед, но ведь большую-то часть времени проводишь на ногах. Когда с Сократа сняли трусы, его охватило чувство такой неловкости, что, несмотря на весь пыл и жар гаремной обстановки, он не испытывал полового возбуждения, и это еще больше смутило его. Женские руки подхватили его под зад и под мышки, подняли и просто-напросто снесли в это углубление, в полу ванной комнаты, наполненное голубой душистой водой, ласково и осторожно опуская его туда и постепенно погружая все глубже. В этом океане мыльной пены ласковые руки чертовски точно нащупывали самые чувствительные места его тела и задерживались на них. Сам не зная, почему он отчаянно сопротивлялся охватившему его сладострастному блаженству, как будто уступка равнялась бы ужаснейшему поражению. Тщетно пытался он преградить путь этому чувству, вызывая в памяти то рожи швейцарских банкиров, то скандальное происшествие, чуть не сгубившее его, Наконец, исполненное ненависти лицо, проклинавшей его матери, а потом ничего. Ярость охватила его. Если они обращаются с ним, как с младенцем, он покажет им, сукам этим, что он вовсе не таков и не думает их бояться. Глубоко зарычав, он вобрал в рот преследующий его сосок, в то время как обе руки его скользнули между женскими бедрами в неведомую глубину, устремляясь все дальше, дальше и еще дальше. Тогда две из окружавших его одолисок, застонав, рухнули поверх него в бассейн и страстно обняли его в облаке мыльной пены. Когда он проснулся, его тотчас поразила одна единственная мысль. Не обошел ли я кого-нибудь из них своим вниманием? Давно уже не удавалось ему испытать столь совершенного пресыщения. От шлюх он всегда оставался полуголодным. У него постоянно оставалась доля сомнения, не притворяются ли они, что испытали то наслаждение, которое он яростно старался им доставить. Но женщины этого гарема вовсе не были шлюхами. То были, пожалуй, бесправные самки, дрессированные для любовных утех, как собаки, дрессированные для охоты. Он и не подумал о том, который теперь час, протянул руку, но не притронулся к яствам, разложенным перед ним на подносе, а схватил сигару и закурил. Мечтательным взглядом следил он за кольцами дыма, стараясь отогнать одно неприятное воспоминание. Но почему оно казалось ему постыдным? Разве не остался он лучшим другом Ванды? В глазах всего мира они были любовниками, и только двоим, ей и ему, было известно, что между ними ничего не было. Он никому об этом не рассказал, и она тоже, ибо каждый из них, раскрыв другому свою тайну, обнаружил, что этот другой страдает тем же, только грек случайно, единственный раз в жизни, а Ванда постоянно. Они лежали в кровати в самой пышной гостинице Рима после того дурацкого вечера, когда она сбежала от него. Он догнал ее в холле, когда она брала ключи у портье, и разыграл удивление по поводу того, что они оказались под одной крышей. Номера их были соседними, он ведь щедро заплатил за это. Сгоряча он пошел ва-банк и предложил ей выпить с ним. К его великому удивлению, она согласилась с удовольствием. «Зайдите ко мне через полчаса, мне хочется переодеться». Когда он пришел к ней, она была в халатике. «Пойдемте ко мне в спальню. Вы не обидитесь, если я при вас буду лежать». Он пошел за ней. Сердце его бешено стучало. Она улеглась без лишних слов. «Что же вы?» Она смотрела на него несколько иронически, словно ему предстояло сдать экзамен. Он не отвечал, ошеломленный тем, что так внезапно наступил долгожданный миг, а она очень просто предложила: «Хотите лечь возле меня?» Это его потрясло. Он столько раз придумывал бесчисленные подходы, перебирал тысячи ухищрений, на которые был способен, но эти нежданные слова выбили оружие у него из рук. «Значит, вам нравится сидеть?» Он чувствовал себя мальчишкой, который впервые пришел в бардак и не знает, как себя вести. Пожалуй, лучше подыграть ей, он лег рядом. «Может быть, вы снимете обувь?» Кончиком правой лакированной туфли он нажал на задник левой и сбросил ее на ковер, потом также сбросил правую, и тогда заметил, что еле дышит от смущения, целиком потеряв преимущество ведущего игрока. «Можете раздеться, если хотите, вам будет удобнее. Смотрите, на мне-то ничего не надето». Она распахнула халатик. Ему показалось, что глаза его вот-вот выскочат из орбит. Действительно, на ней не было ничего. Он бросил взгляд на кончики ее грудей, не осмеливаясь посмотреть ниже на темный треугольник лобка. «Да снимите вы рубашку». Она сама медленно, едва касаясь, расстегнула пуговицы его рубашки. Грек не противился, с ужасом чувствуя себя совершенно беспомощным, не имея сил что-либо сказать или сделать, словно молния озарила бездну, разделяющую два глобальных вида — взять и быть взятым. «Знаете, вам лучше раздеться догола. Меня ведь это не смущает». Ужас! Он ощутил себя целомудренным. Он так гордился своими природными данными, а теперь только об этом и думал, как бы их скрыть, будто находит непристойным их показывать. Какая глупость! Девственница! Вот кем он стал. Осторожными движениями, прикрываясь простыней, испытывая сильнейшую неловкость, он, наконец, снял с себя все. «Это так трудно?» «С вами да». «Смотри-ка, он все-таки может что-то сказать. А что во мне такого особенного? Не знаю сам. Странно». От одного прикосновения к ее коже его стал бить озноб. «А мне казалось, что вы меня хотите. Неужели я ошиблась?» Он набрался смелости и взглянул ей в глаза. Нет, она не смеется над ним. Напротив, она, пожалуй, чересчур серьезна. «Да, я хочу вас. Вероятно, слишком хочу. Так возьмите же меня». Он обхватил ее руками, почувствовал, как прильнул к его животу ее живот, проделал все движения, которые полагается делать в таких случаях. Ничего. Еще минут 10 он машинально ласкал ее, испытывая нарастающий ужас. Рефлексы его молчат, он беспомощен. Чтобы вновь обрести силу, следовало, должно быть, встряхнуть ее или оскорбить, либо она должна укусить его, но ничего такого не случилось. Она не проявляла никаких чувств, а он не смел взглянуть на нее, сгорая от стыда, от горя, от этой чудовищной напасти, впервые одолевшей его, Сократ. Он отодвинулся от нее, окончательно признав свое поражение. «Видите, так трудно, а я ведь... Вы что? Я бы так хотела!» Он услышал собственный шепот на вздохе: «Я тоже. Вы — это совсем другое дело». Голос ее был приглушенным, безмерно грустным, проникающим в душу. «Почему другое?» — спросил он. «О, все равно, я проклята. Я надеялась, что с вами. Сам не знаю, что со мной случилось. Это впервые так. Не понимаю». «Ничего страшного. Завтра сможете. С другой. С вами». «Нет, со мной нет. Это ведь я не способна. Не жалейте об этом. Если бы вы даже смогли, я бы постаралась избежать этого. Понимаете, я никогда еще не занималась любовью». «Никогда?» — удивился он. «Никогда. С мужчиной». Оба долго молчали. Бывает так, что сами слова требуют молчания, чтобы к ним вернулась прежняя весомость. Она добавила: «Я никогда не могла вынести, чтобы они даже приблизились ко мне. Вы первый». Он робко обнял ее, она не противилась, а прижалась лицом к его плечу и шепнула ему на ухо: «Мне стыдно признаться вам, но я знала, могу знать только женщин». Теперь хотя бы все стало ясно. Оба сыграли в ничью. «Разве это помешает нам быть друзьями?» «Нет. Я так хотела бы стать вам другом». После этого уже далекого дня он даже пальцем ее не коснулся. Но их крепко-накрепко связали узы, возникшие из подсознательного чувства запретности. Может быть, этим объясняется то, что любовь может отмереть, а дружба никогда. Ведь в дружбе не доходишь до конца, который тебя влечет. Ее кругом не обойдешь, и голодное чувство подгоняет тебя, а любовью насыщаешься слишком быстро. Дорого заплатил он за то, чтобы познать эту истину. Гордость его потерпела ущерб. К счастью, такая ночь, как та, что он сейчас провел, полностью загладила этот досадный эпизод. Не каждый день случается заниматься любовью с гаремом в полном составе. Он встряхнулся. Надо выразить Эмиру всяческую благодарность перед тем, как попрощаться.